я могу понять очень довольны. Алло. Здравствуйте, Виктор Геннадьевич. Здравствуйте. Вам сейчас позвонили из компании МБА Финансы. Я специалист Слипенко Людмила Васильевна. Разговор записывается согласно 230 федерального закона. Виктор Геннадьевич, звонок поступает по вопросу вашей просроченной задолженности перед ПАО «Почтабанк». И ваш кредитор требует погасить задолженность, вернуться в график платежей и внести оплату на ваш личный расчетный счет ПАО «Почтабанк» до 10 ноября 2019 года. Хорошо, спасибо, Виктор Геннадьевич, за информацию. Через какую платежную систему вы будете производить платеж? А вы кто? Меня зовут Людмила Васильевна, официальный представитель вашего кредитора. А у Людмилы Васильевны фамилия есть? Я же представила. Фамилия моя Слипенко Людмила Васильевна. Если вы внимательно слушали, начали разговоры, я вам представила. Да, Людмила Васильевна. Угу, хорошо. А как я могу убедиться, что вы представляете интересы банка? Еще раз повторю, Виктор Геннадьевич, мне не нужно лично знать и убеждаться в моей личности. В начале разговора я вот тоже вам сказала, что оплату необходимо внести на ваш личный расчетный счет ПАО «Почтабанк». И я вам не сказала, что оплату нужно приобрести на счет Слипенко Людмилы Васильевны. Хорошо, я услышал. Угу. Так какую информацию предоставлять вашему кредитору, Виктор Геннадьевич? Не знаю, какую хотите, вы же все равно на свое усмотрение сделаете. Почему же? Каждая запись разговора вашему кредитору отправляется для дальнейшего принятия. Потому что я в разговорах говорю, что я не отказываюсь платить. А мне говорят, я записываю отказ и вешаю трубку. Так что делайте, что хотите. Виктор Геннадьевич, ну ваша сейчас цель вернуться в график платежей. И по графику платежей уже до 26 ноября 1500 вам ваш ежемесячный график платежей. Но так как вы допустили 134 дня просрочки, ваша задача закрыть данный вопрос во избежание того, что сумма долга у вас каждый день увеличивается. Я понимаю, что вы не отказываетесь, но оплата от вас не поступает. Угу. Понимаете? Понимаю. Скажите, а по какой причине допустили такую большую просрочку? Ну, я уже объяснял. Что еще раз объяснять? У вас же все разговоры записываются. Я с вами лично разговариваю первый раз. А вот я с вашими коллегами разговариваю по одному разу в день. И каждому объясняю раз в день. Я устал объяснять. Слушайте ваши переговоры и выясняйте. Ну, так чтобы с нами не объясняться, вернитесь в график платежей, звонки вам прекращаются, работа наша закончилась, и вы статус должника потеряете, и будете дееспособным плательщиком. А меня ваши звонки не напрягают абсолютно. Просто вы глупо выглядите, когда звоните и каждый день спрашиваете одно и то же. А вы нормально себя чувствуете, когда находитесь в статусе должника, Виктор Геннадьевич? Да, сплю спокойно. Спите спокойно. Угу. Я рада за вас. Спасибо. Но вам в любом случае деньги придется возвращать, хотите вы этого или нет. Угу. И чем больше вы будете уклоняться и не производить оплату, у вас не 75 тысяч, не 750 тысяч. Я думаю, что можно обратиться к родственникам и решить данный вопрос. Если, может, вы там потеряли работу или какие-то ваши всякие жизненные ситуации бывают. Хорошо, я приму к сведению. Давайте тогда подведем итог разговора. Кроме данного телефона, дополнительно для связи предоставьте, пожалуйста. А у меня их нет. Только этот. Да? По адресу проживания ничего у вас не изменилось? И регистрация? Нет. Ничего не изменилось. Оплата в размере 7500 рублей на ваш личный расчетный счет ПАО «Почтабанк» до 10 ноября 2019 года. Поступаете? Поступает? Не скажу. Ну вот видите, вы сами говорите, что наши специалисты вам говорят отказ от оплаты. Я не знаю, кто вы. Ну так какую информацию мне предоставлять вашему кредитору? Вдруг вы какая-нибудь моя бывшая одноклассница, которая решила пошутить. У вас этот номер вообще зарегистрирован на компанию МБА Финансы? Конечно, МБА Финансы. Можете зайти на наш сайт и ознакомиться. А с какого номера вы сейчас звоните? support@mbagroup.ru. У нас очень много телефонов, я конкретно не знаю. Телефон, звонки поступают в автоматическом режиме вам. Ну, потому что вы используете IP-телефонию, которую вам запрещено использовать в таких разговорах. Виктор Геннадьевич, вы бы лучше подумали, как вернуть денежные средства банку. Я вам говорю, где ваши косяки, а вы мне говорите, где мои косяки. Только у нас, свои Виктор косяки Геннадьевич, я слушать должен, а вы свои не хотите слушать. У нас косяков никаких, как вы выражаетесь, нету. Мы работаем по закону в соответствии с 230-м федеральным законом и его не нарушаем. Все-таки итог разговора в очередной раз, говорю, подвожу. Какую информацию кредитору предоставлять? Скажите, в соответствии с 230-м федеральным законом, сколько раз в неделю мне можно звонить? Мы звоним вам. Ну вот сколько раз в неделю можно мне звонить? Мы звоним вам 2 раза в неделю. Но то, что если вы подняли трубку и сбросили, это не значит, что состоялся диалог. Это мне уже говорили, только я трубку не бросаю. Вот. Я дожидаюсь, пока вы ее бросите. Я могу на трубке вечно оставаться. У нас фиксируется каждая запись разговора. Еще раз повторяю, какую информацию предоставлять вашему кредитору? Какую хотите, на ваше усмотрение. Я хочу услышать из ваших уст. Предоставьте, не знаю, что у меня все хорошо. У вас все хорошо. Значит, я вынуждена зафиксировать уклонение, намеренное предоставить информацию вашему кредитору. Значит, банк в ближайшее время может с вами расторгнуть договор, выставить на досрочные требования всю сумму по вашей карте, которую будете обязаны в 3-дневный срок оплатить. Если вы этого не делаете, значит, на основании 811 статьи, пункт 2, ваш кредитор расторгает с вами договор и направляет на принудительное взыскание. То есть, или через Федеральную службу судебных приставов, возможно, или же просто выставляется на торги и продается долг коллекторского агентства в соответствии с 382-й статьей по договору цессии. Поэтому решайте данный вопрос, пока есть у вас 3 дня, закрывайте данный вопрос, возвращайтесь в график платежей, значит, взыскание пока продолжается до полного погашения. До свидания. Скажите, а коллекторы, когда приедут, они чего будут делать? Когда банк направит инспекционную комиссию, тогда она вас и посетит. Вы так сказали, что я вроде как должен испугаться. Я хочу понять, чего я бояться-то должен. Ну вот приехали коллекторы, зашли в квартиру, дальше. Виктор Геннадьевич, я вам про коллекторов сказала, что долг продаться коллекторское агентство. А кто вам приедет, кто к вам придет, я не знаю. Но вы считаете, что это страшно, да? Виктор Геннадьевич, просто я знаю, что это не страшно. Решайте свой вопрос. Всего доброго, до свидания. К родственникам обращайтесь. Я сам разберусь. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист административного взыскания. Меня зовут Чинова Валерия Юрьевна. Запись разговора ведется на основании 230-го федерального закона. Виктор Геннадьевич, верно? Виктор Геннадьевич, ранее вас неоднократно информировали на тему вашего долга перед вашим кредитором ПАО «Почта-банк». Оплата поступает, и необходимо кредитору в очередной раз информацию направить. Я не могу вам так сказать. Я ж не знаю, кто. У меня телефон «Почта-банка» записан. А МБА «Финансы» не знаю, кто. Представители такие. Кредитора вашего, что значит, кто вы? Представители. Это коллекторская организация компании МБА «Финансы». У вас номер какой-то есть определенный? Ну что еще раз? Номер какой-то есть один определенный? А то у вас звонки поступают из Питера, из Краснодара. Номер горячей линии? А что, у вас нет номера горячей линии? Нет. Вашей организации? Можете записать его? Он, наверное, какой-нибудь 8800? Наверное, как и все номера горячей линии. 8800, 555. А вы с какого номера звоните? С 8800? Ну, а какой номер у вас высветился? Мы сейчас будем общаться на тему долга или на тему номеров, которые у вас высвечиваются? Давайте, не нужно тему переводить, Виктор Геннадьевич. Давайте пообщаемся на тему закона. Нет, по факту на тему долга нужно общаться. Я именно для этого вам звоню. И на тему закона. Если вы не готовы информацию воспринимать, тогда мы перезвоним вам в другой раз. Я готов. Я вас принял. Замечательно. Вы мне сказали, я вас проинформировала. 7500 необходимо оплатить. Карта была свернута. Подписан договор. Официальный документ. 19 статья Гражданский кодекс. Кредитный договор. То есть взяли мы себе обязательства. Оплаты перестали производить. По каким-то причинам кредитор требует средства к оплате. Задала вам элементарный вопрос. Это поступит или нет в 3 дня до 13 ноября? То есть у компании МБФ «Финансы» ко мне какие-то претензии, верно? Нет, абсолютно никаких претензий. Вам задают вопросы, вам не претензию делают, как вы говорите. Ну, тогда не надо просто мне вопросы задавать. Просто задают вопрос со стороны кредитора. Оплата поступает или нет? Это не надо мне вопросы задавать. Если у вас есть претензии... Я вас услышала. По регистрации живете. Ну, вам какая разница? Хорошо. Номер телефона у вас есть контактный или только ваш личный, на который перезваниваем? Ну, только вот этот, на который вы звоните. Только ваш. Я так понимаю, анкету вы отказываетесь выполнять. Ранее вот с вами общались. Чего отказываетесь выполнять? Небольшая анкета. Чисто формальность. Вы сказали, вы не работаете, да, верно, на данный момент? Верно, да. В браке состоите, у вас есть дети. А доход нет, у вас имеете? Нет, в браке не состою. Нет. А, вы не состоите, так вы вообще не состоите или в разводе? В разводе. В разводе. Но тем не менее, имеете дети, вы сказали, да? На содержание совершеннолетнее. Да. Доход имеется какой-то сейчас, нет? Нет. Нету. Имущество какое-то имеете в собственности, нет? Нет. Скажите, а в других банках есть договора оформленные кредитные? Почему я должен вам это говорить? Ну, хорошо, не хотите, не отвечайте. Исполнительные листы имеете, нет? Решение суда по каким-либо вопросам. Приставы работают по каким-либо делам? Нет. Нет. А, причина какая неоплата, не подскажете, что произошло, что повлияло? Ну, как вы думаете, если человек нигде не работает, и у него не работает, я так понимаю, то, что не работает. Ну, это, поверьте, это не причина, то, что вы не работаете. А, странно, то есть не работает, Виктор Геннадьевич, значит, вас кто-то спонсирует, если вы оплачиваете коммунальные услуги, питаетесь ежедневно, обслуживаете себя и так далее. Значит, имеется человек, который вам помогает. Потому что, поверьте, в нашей стране же без заработка это очень тяжело. Понимаете? Обслуживая себя, питаясь, оплачивая коммунальные услуги, ту же самую мобильную связь и так далее. Значит, имеется человек, который вам помогает. О чем вы говорите сейчас вообще? Сами себе противоречите, Виктор Геннадьевич. Ну, а государство человек, что-то получаете, нет? Есть человек, вот, который обратите, помогает. Обратитесь. Сумма-то, в принципе, не критичная. А он обязан 500... это делать, этот человек? Ну, видите, он же вам помогает. Возможно, пойдет на уступки как-то... Возможно, предоставить средства для оплаты. А возможно, просто нет. У вас нет желания, понимаете? Возможность есть всегда. Ищите причины, подождите, а нужно искать скажу. Выход из ситуации, Виктор дайте Геннадьевич. Я скажу. Если говорите, у вас у МБ финансы или у банка, почта банка, есть какие-то претензии, вы их пишете на бумажном носителе, отправляете мне по адресу регистрации. А дальше я уже решаю, да. Ранее кредитор пытался... донести, вы игнорируете, Виктор это как, Геннадьевич. Как это пытались донести? От государства, ранее все насилагался кредитор, когда еще дело было, только у вас образовалась задолженность. На данный момент уже кредитор посчитал нужным передать дело в нашу организацию. В дальнейшем просто дело направится по инстанциям. Дело у нас временно. Скорее всего, это продажа дела стороннему кредитору, возможно, одной из частных коллекторских компаний. 382-я статья, именуемая цессия, гражданский кодекс. Ну, хорошо, но имейте в виду, Виктор Геннадьевич, вы не умнее кого-то, а платить вам все равно придется. А банк что? Это не меценат, не благотворительный фонд. Хорошо. Вы слышите меня. Нужно было к спонсору обращаться, к своему, если вы не в состоянии заработать были. Чтобы он вас спонсировал, понимаете? Оно не кредитор, ни в коем случае. Имейте в виду, 15 лет, а при аккредитации можете забыть. 218 федеральный закон БКИ. На данный момент, я так понимаю, неоднократно с вами проверяли диалог по причине конструктива отсутствия. Все равно придется оплатить, Виктор Геннадьевич. Сумма не критичная, 7500. Она увеличивается ежедневно. Я так понимаю, от оплаты вы отказываетесь, фиксируя очередной отказ. По причине уклонения, халатное отношение... к оплате долга. Я должен вы бы лучше вместо того, да? чтобы Виктор Геннадьевич бравировать на эти темы, пошли бы заработали мужчины 79-го года рождения. Не надо мне бы. Советовать, до свидания. Что мне делать. Ничего, я не скажу, куда тебе идти. Средства ищите, оплачивайте свои долги. До свидания.